Глава 5. Ближе к телу. Добиться свидания. Ну что же, предположим, тебе удалось зацепить более чем приемлемую попку. Что же делать дальше? В принципе, существует две школы мысли. Одна школа предлагает получить ее номер телефона, подождать несколько дней или неделю, а затем позвонить и пригласить ее на свидание. Другая школа защищает идею затаскивания ее на интимную встречу немедленно, и чем скорее, тем лучше. Если не удалось пригласить ее на свидание сегодня же вечером, тут же иди на место, договаривайся о свидании в другое время. Я пришел к выводу, что по крайней мере у меня работают оба метода, и каждый обладает своими преимуществами. Хотя лично я предпочитаю метод назначения свидания на месте. И вот почему. Множество девушек, которые ничего не планировали, согласятся пойти с тобой сегодня же вечером, если, конечно, ты сделал достаточно волнующее предложение. Конечно, возможно, ты предпочел бы быть женщиной, которая больше заинтересована в тебе, а не с той, которая согласилась пойти с тобой только потому, что больше нечего делать. Но мы далее покажем тебе техники, которые заставят таких девиц страстно желать встречи с тобой, независимо от их первоначальных намерений. Плюс ко всему, есть что-то очень волнующее в том, чтобы пойти куда-то с незнакомцем, с которым она только что познакомилась. Создается атмосфера «возможно все», которая очень помогает настроить девицу на правильное настроение и заставит ее делать то, чего она обычно не делает. По контрасту, если ты добудешь номер ее домашнего телефона и через несколько дней позвонишь, держу пари, что это будет уже менее заинтересованная девица, которая не собирается втискивать тебя в свое расписание. При этом методе теряется первоначальное волнение, возникающее при первой встрече с незнакомцем. В общем, решай сам. Если тебе нравятся приключения, или адреналин вскипятил тебе кровь, и тебе захотелось продолжить сразу после знакомства, делай это. Если ты предпочитаешь бороться с планами и расписаниями, двигайся по телефонному маршруту. В любом случае, последующие две главы предложат тебе техники для победы, которые помогут тебе ее достичь. Как? Лучше всего попросить ее дать номер телефона. Постарайся быть настолько прямолинейным, насколько позволяет ситуация. Я хотел бы еще раз встретиться с вами. Вы позволите узнать, куда вам позвонить? Это работает прекрасно. Если ты хочешь быть немного тоньше, вручи ей бумагу и ручку и скажи 6 магических цифр, пожалуйста. Это более изощренно и изобретательно, а изобретательность еще никому не повредила. Если она дала тебе номер телефона, исчезай как можно быстрее. Больше нет нужды околачиваться возле нее, ты завершил сделку. Пусть она думает о тебе, а ты исчезай, пока не сделал или не сказал что-то, чтобы она передумала. Сколько выждать перед тем, как позвонить? Зависит от многих факторов. Если ты чувствуешь, что ее интерес к тебе достаточно высок, безопасно подождать 5-7 дней. Она будет гадать, что случилось, почему ты не звонишь, ей будет казаться, что она тебя не заинтересовала, и значит, ты станешь более привлекательным в ее глазах. Если ты чувствуешь, что она не так сильно в тебе заинтересована, выжди 2 дня и потом позвони. Постарайся собрать все свое очарование и юмор, когда будешь звонить ей и договариваться о первом свидании. Нужно, чтобы ты производил впечатление человека веселого, раскованного и взволнованного предстоящей встречей, где вы будете только вдвоем. Говори с ней таким тоном голоса, каким ты говоришь с добрым старым другом, с которым тебе просто и хорошо. Перед разговором включи свой якорь уверенности. Ключевой момент – это договориться с ней о конкретной встрече. Не задавай таких общих вопросов. Мы встретимся на этой неделе? Или когда у вас будет свободный вечер? Это слабый ход. Надо идти и делать что-то круче. Пробуй так. Встречаемся в среду в 8. Пойдем куда-нибудь потанцуем. После этого заткни рот и не говори ни слова. Короткая, молчаливая пауза – это лакмусовая бумажка. Если ты услышишь долгие колебания перед тем, как она ответит, начнет извиняться, в общем, если она начнет нести что-то, кроме «конечно, я с удовольствием», то, приятель, значит у тебя проблемы. Если женщина действительно хочет встретиться с тобой, но у нее есть какие-то дела в тот день, который ты предложил, и этих дел нельзя отложить, то каким будет ее ответ? Она сама предложит другой день. Что-нибудь вроде «в среду я не могу», а вот в четверг 8 меня абсолютно устроит. Не спутай со встречным предложением типа «Я занята, давай встретимся как-нибудь в другой раз». Это она бросает в тебя камень холодного отвержения. Если она хотела бы встретиться с тобой в другой раз, Она сказала бы, когда точно будет этот другой раз. Поговори с теми, кто встречался с подобной реакцией. Она не приводит ни к чему, кроме напрасных, пожирающих твое время бесплодных надежд. Либо ты договариваешься о конкретной встрече, либо забудь об этой женщине. Еще одно заключительное предостережение, потому что женщины хитрее, чем можно предположить. Часто происходит такое. Ты предлагаешь конкретную встречу, допустим, в среду в 8. В ответ ты слышишь: «Здорово, конечно, я приду». Ты содрогаешься от радости победы, ты готов повесить трубку, но слышишь: «Ой, сделай одолжение, позвони мне в среду в 6, чтобы подтвердить». Или: «Позвони мне в среду в 6, и я дам тебе свой адрес, чтобы ты за мной заехал». Не попадайся на этот трюк. В этом случае ты не получил согласия на встречу. У тебя просто есть возможность получить свидание. Эта возможность стоит столько же, сколько обещание вернуть мне долг от одного из моих игроков-приятелей, не вылезающих из казино. Курочка просто ждет звонка от другого приятеля, в котором она действительно заинтересована. И если он не позвонит, тогда она согласна пойти с тобой. Если она попытается провернуть нечто подобное с тобой, скажи что-нибудь вроде: «Это не самый лучший расклад. Давай попробуем договориться в следующий раз, когда ты не будешь так занята». Такой ответ мягко поставит ее на место. Ты показываешь ей, что не собираешься сюсюкать, и она может упустить свою удачу, новое, необычное приключение. Такое твое поведение определенно привлечет ее внимание. Выжди с неделю и вновь позвони. Есть шанс, что она согласится встретиться с тобой без того, чтобы позвонить и подтвердить. Если же она не согласится и на этот раз, выбрось ее номер телефона и переходи к другому приключению. С ней ты просто напрасно потратишь время. Когда ты договорился о свидании со своей дамой, клади трубку. Ты можешь все разрушить, если продолжишь болтовню. Старайся держать ее в неведении о себе. Пусть она будет заинтригована. Поговоришь с ней позже, когда она придет на свидание. Если ты все будешь делать по телефону, что тебе тогда достанется? Ты не сможешь переспать с ней по телефону, хотя сексуальные телефонные службы уверяют, что это возможно. Сохрани свой пыл для реальной встречи. И, наконец, сейчас почти все обзавелись автоответчиками. Не оставляй никаких сообщений на автоответчике до того, как ты реально встретился с ней на свидании. Автоответчик – это буфер между тобой и дамой. Твое сообщение на автоответчике дает ей дополнительные очки, потому что после этого ты либо должен пассивно ждать, когда она тебе перезвонит, либо, проявляя нетерпение, снова должен звонить ей, чтобы убедиться, что она получила твое сообщение. Избегай телефонных роботов, автоответчиков, как чумы. Основные правила для телефонных переговоров.